Глава 22. «Ты не боишься ночевать одна?» Марк не спешил уходить, хотя Яна уже отперла дверь своей квартиры, готовая вот-вот переступить порог. «Нет, мы же нашли убийцу», — устало сказала Яна. «Лиза вряд ли еще появится, разве что попрощаться». «Ты сегодня снова рисковала», — добавил он тихо. «Да, я знаю, хотя и обещала тебе больше так не делать». Она вяло улыбнулась. «Но мне так страшно, когда они появляются. Призраки», — пояснила Яна, хотя Марк и без этого понял, что она имела в виду. «Я проживаю каждое мгновение их смерти. Их ужас смешивается с моим, и это невозможно контролировать. Я говорила, что моя мама видела то же самое». Марк покачал головой. «Она начала пить, чтобы заглушить видение. Я росла без матери, потому что на ней было то же проклятие, что и на мне. И мне страшно, что я тоже не справлюсь. Тоже сломаюсь, как сломалась она». «Нет, Яна, ты другая». «Ты не знаешь, каково это, Марк. Ты не понимаешь, что значит, когда ты не принадлежишь себе, не можешь контролировать происходящее. Иногда мне хочется уснуть, а проснувшись, обнаружить, что это был просто ужасный кошмар, самый страшный в моей жизни. Но я просыпаюсь и вижу перед собой утопленницу, или повешенную, или жестоко убитую девушку в свадебном платье. Ты не представляешь, как страшно засыпать и как страшно просыпаться. Как я боюсь оставаться одна. Как я боюсь однажды увидеть кого-то из близких. Но самый главный страх в том, что я не смогу им помочь. И тогда эти души останутся рядом со мной навсегда, будут изводить меня до тех пор, пока я не сдамся». «Я бы хотел тебе помочь». «Но ты не можешь. И никто не может. И я не знаю, как долго смогу с этим справляться». «Ты же знаешь, что я всегда буду рядом». «Зачем, Марк? Ты ведь можешь жить обычной жизнью, не влезая во всю эту историю с душами и ритуалами». «Я бы хотел всегда быть рядом, чтобы защитить тебя», — тихо сказал Марк. «Ты не сможешь, Марк». В глазах Яны блеснули слезы. «Однажды не сможешь». Воспользовавшись его замешательством, она проскользнула в темноту своей квартиры, бросив, не оборачиваясь: «Доброй ночи». Сердце билось где-то в горле, она чувствовала, что Марк все еще там, за дверью, ощущала его смятение, но была не в силах рассказать ему то, что так долго скрывала. Не сейчас. В дальнем конце коридора из ванной доносился звук капающей воды. Яна с трудом заставила себя сделать шаг, уже зная, что, или точнее, кого там увидит. Не зажигая свет, шагнула в тесное помещение, одним резким движением отдернула в сторону шторку душевой и оказалась лицом к лицу с Лизой. Яна ждала, что она скажет, но девушка просто смотрела ей в глаза. Внезапно ее лицо исказилось, глаза полыхнули яростью, и в голове у Яны, словно взрыв, раздался ее голос. «Прогони ее! Избавься!» «Что? Я не понимаю!» Яна отшатнулась, но утопленница выбросила вперед ледяную руку, удерживая ее на месте. «Мертвым нет места среди живых! Разорви связь!» В дверь забарабанили, и голос соседки из комнаты напротив сердито проворчал. «Потише можно? Люди вообще-то спят уже!» Яна повернулась к двери, но когда снова посмотрела туда, где еще мгновение назад стояла утопленница, той уже не было. Включила воду и дрожащими руками умыла лицо. У нее не было ни малейшего представления о том, чего от нее хотела Лиза. Город еще тонул в предрассветных сумерках, а Марк бежал по мокрой брусчатке, слушая, как пульс грохочет у него в голове. Он вышел на пробежку раньше обычного. Все равно никак не удавалось уснуть. Он то и дело возвращался мыслями к Кузнецову. Чудовищность его поступка поразила Марка, но вместе с тем он невольно представлял себя на его месте. Кузнецов потерял жену, которую любил и в чьей смерти винил себя. Марк чувствовал то же самое по отношению к Карине. Ему не давал покоя вопрос, что сложись обстоятельства иначе, не влюбись он в Яну, смог бы он пожертвовать ею, чтобы вернуть Карину к жизни. Он содрогнулся от одной мысли об этом. Нет, как бы он ни любил Карину, он не смог бы причинить вред другому человеку. А вот она, очевидно, могла. И до сих пор пытается избавиться от Яны, чтобы вернуться в мир живых. Он так и не решил, были ли его чувства к Карине наваждением или искренней привязанностью. Все статьи в интернете сводились к одному. Помочь сможет только профессиональная ведьма. Пробегая мимо магазина эзотерических товаров, Марк обратил внимание, что, несмотря на ранний час, внутри горит свет. Если Яна на работе в такую рань, значит, что-то случилось. Поэтому он без промедления толкнул тяжелую деревянную дверь и зашел внутрь. Над головой звякнули колокольчики, но вместо Яны за стойкой Марк с удивлением увидел Маргариту. Та перебирала какие-то книги в ярких обложках и, оторвавшись от своего занятия, вопросительно взглянула на Марка. «Доброе утро», — весело сказала она, так и не дождавшись от него никакой реакции. «Доброе». Марк замялся и сделал шаг назад. «Прошу прощения за вторжение, я думал, что увижу здесь Яну». «Нет, здесь только я. У Яны сегодня выходной, так что в магазине хозяйничаю я. Будете кофе?» Марк не успел ничего ответить, Маргарита уже скрылась в подсобке, откуда до него донесся шум закипающего чайника. Маргарита вернулась с двумя дымящимися кружками, локтем сдвинула в сторону фигурки, расставленные на круглом столе, и кивком указала Марку на стул. «Знаете, хорошо, что вы зашли. Давно хочу с вами поговорить», — начала Маргарита. «И о чем же?» «Вы же знаете, я обладаю уникальным даром. Конечно, я не так сильна, как многие известные колдуны и ведьмы, но без ложной скромности мне тоже многое доступно. Так вот, Марк, еще в первую нашу встречу я заметила вокруг вас черную петлю». «Черную петлю?» — удивился Марк. «И что бы это значило?» «А это значит, что ваши дни сочтены?» «Не понимаю», — растерянно пробормотал Марк. «От вас уже веет могильным холодом. И единственное, что все еще удерживает вас в мире живых, это связь с Яной. А вот, кстати, и она. Утро для Яны началось непозволительно рано. Словно в отместку за ее ночные разговоры, жильцы коммунальной квартиры особенно громко собирались по своим делам, то и дело переругиваясь и что-то роняя за хлипкой дверью ее комнаты. Яна со стоном накрылась одеялом с головой и попыталась урвать еще хотя бы пару минут сна. Сегодня у нее должен был быть выходной, но Маргарита за все эти дни так и не вышла на связь, и Яна не была уверена, что та появится вместо нее в магазине. Как только возня в коридоре стихла и громко хлопнула входная дверь, Яна сбросила одеяло и поплелась в кухню. Там, по своему обыкновению, за круглым столиком у окна завтракала Елена Львовна. В очередной раз Яна подивилась ее умению выглядеть элегантно в любое время суток. Сама она в такую рань больше напоминала пугало. Под глазами темнели потеки плохо смытой вчера вечером туши, грязные волосы топорщились во все стороны, хотя она и попыталась собрать их в тугой узел на макушке. «Доброе утро, Яночка!» — проворковала своим хорошо поставленным голосом Елена Львовна. «Доброе!» — хрипло отозвалась Яна, наполняя чайник водой. «Я сварила кофе. Составьте мне компанию за завтраком!» Яна окинула взглядом халат, который так и не вернула Марку, перевела взгляд на Елену Львовну в строгом темно-зеленом платье ниже колен и со вздохом кивнула. «Яночка, Простите мне мою прямоту, но в последнее время меня очень беспокоит ваш внешний вид». Яна моментально вспыхнула и попыталась заправить за ухо торчащую в сторону прядь. «Поздно пришла вчера, совсем не было сил, чтобы привести себя в порядок», — начала, запинаясь, оправдываться она. «Я не о том», — строго сказала Елена Львовна. «Вы выглядите изможденной. Вас как будто что-то подтачивает изнутри. Я права?» Яна вздохнула. Подтачивала ее много чего, но рассказать об этом она не могла никому, уж точно не Елене Львовне. «В последнее время много всего навалилось», — выдала Яна стандартную фразу. «Знаете, я совсем недавно стала носителем сакральных знаний», — загадочно сказала Елена Львовна, намекая на свое новое увлечение спиритизмом. «Поэтому хочу дать вам совет. Боритесь. Сейчас вам может показаться, что жизнь к вам несправедлива. Но поверьте, испытания посылаются только тем, кто может их выдержать. Вы совсем справитесь и станете только сильнее». «А хотелось бы чуточку счастливее», — мрачно заметила Яна. «Если хотите», — вполголоса начала соседка, — «я могу провести ритуал. Заговор на счастье. Результат 100%. На прошлой неделе Матвей Николаевич выиграл 500 рублей в беспроигрышной лотерее, хотя до этого оставлял в киоске половину пенсии и не получал в награду ни гроша. Но стоило мне провести ритуал, как удача повернулась к нему своим сияющим лицом». «Спасибо. Но от ритуалов я, пожалуй, воздержусь». Яна внутренне содрогнулась, снова вспомнив свое купание в ледяной воде. «Благодарю за завтрак, мне пора собираться на работу». Яна выскочила из кухни, слыша, как вслед ей кричит Елена Львовна. «Если надумаете, вы знаете, где меня искать. Гарантия 100%. Яна заперлась в ванной и включила воду. Почему ей никто никогда не предлагает чего-то нормального, обычного? Например, сходить в кино. Или в театр. На выставку или просто побродить по улицам, болтая на разные темы, не касающиеся призраков, убийств и ритуалов. Она уже и забыла, каково это — быть обычным человеком. Быстро приняв душ, она поспешила в свою комнату. Натянула джинсы, свитер, высушила волосы, чуть тронула тушью ресницы и привычно потянулась за флакончиком с любимым парфюмом. Одно нажатие, и по комнате поплыл удушающий сладкий аромат. Яна удивленно посмотрела на бутылочку в своей руке. Это были не ее духи. Она предпочитала легкие, ненавязчивые ароматы. Этот же был насыщенным, тяжелым, шлейфовым. Откуда он здесь? От запаха закружилась голова. Она шагнула к окну, чтобы проветрить, и взгляд упал на мигающий огонек на экране телефона. Все еще морщась от неприятного аромата, она открыла сообщение. Писала Маргарита. Но облегчение от осознания, что с ней все в порядке, быстро сменилось паникой. Маргарита писала, что ей нужна помощь. Срочно. Всовывая ноги в кроссовки, я нагадала, что могло произойти. Маргарита исчезла на несколько дней, телефон был выключен, и тут вдруг она присылает такое странное сообщение. Яна перебирала в голове варианты, но один был хуже другого. Она перебежала дорогу и ворвалась в магазин, на ходу стягивая пальто и шарф. «Маргарита, я пришла, как только получила сообщение». Яна замерла на полуслове, увидев в магазине Марка. Несколько секунд они удивленно смотрели друг на друга, после чего, как по команде, перевели взгляд на довольно ухмыляющуюся Маргариту. «Яна, «Будьте любезны, заприте дверь. Нам предстоит долгий разговор». Яна послушно повернула в замке ключ и повесила табличку «Закрыто», после чего медленно приблизилась к круглому столу, на который указала Маргарита. «Присаживайтесь», — велела ведьма, и она молча исполнила ее команду. «Маргарита, я не понимаю, что случилось?» Начала спрашивать Яна, но Маргарита жестом велела ей молчать. «Яна, совсем скоро вам все станет ясно, а пока ответьте на один вопрос. Как вы себя чувствуете?» Яна мысленно застонала. «Нормально», — нехотя ответила она. «Отвечайте честно», — скомандовала Маргарита. В ее голосе послышались угрожающие нотки, и Яна слегка поежилась. «Иногда я чувствую слабость и апатию». «Любопытно, правда? Дух Симоны покинул вас несколько месяцев назад. Она больше не подпитывается вашей энергией. Так почему же вы до сих пор с каждым днем продолжаете терять силы?» Яна не знала ответа на этот вопрос, потому просто молча смотрела на хозяйку магазина, ожидая, что она наконец объяснит, что здесь происходит и к чему все эти расспросы. Но вопреки ожиданиям, Маргарита снова улыбнулась и достала из коробки уже так хорошо знакомую Яне колоду Таро. «Тяните карту». Маргарита протянула Яне колоду, та вопросительно взглянула на Марка, но, судя по его изумленному лицу, понимал он не больше, чем Яна. Ведьма выжидающе смотрела на Яну, и то и не оставалось ничего другого, как сдвинуть колоду и вытащить карту из верхней части. «Переворачивайте». Яна послушно положила карту на стол. «Влюбленные». «Что вы видите, Яна?» «Мужчину и женщину». «Это не просто мужчина и женщина!» Голос Маргариты звучал все громче. «Это баланс, гармония, две половинки целого. Это вы и Марк, души, созданные друг для друга». Яна почувствовала, что краснеет, и услышала, как рядом Марк шумно выдохнул. Довольная произведенным эффектом, Маргарита продолжила. «Я сразу поняла, что вы родственные души, но меня удивляло, что этого не понимаете вы сами. Вы определенно испытывали что-то друг другу, но по силе это чувство не могло сравниться с той любовью, которая встречается у партнеров по судьбе. Между вами был взаимный интерес, но не было страсти, искры, огня. Это было странно, поэтому уж простите, я стала за вами наблюдать». И внезапно меня осенило. Яна пристально смотрела на Маргариту, всеми силами сдерживаясь от того, чтобы не повернуться к Марку. Ей хотелось знать, как эти новости воспринял он. «Родственные души связаны мощным энергетическим каналом. До встречи со своей любовью эти люди живут обычной жизнью, но когда встречают свою половинку, их души расцветают. Они питают друг друга такой мощной энергией, что окружающие невольно краснеют, оказываясь поблизости от такой пары. Про таких людей еще говорят, что они светятся от счастья. И это действительно так. Но вы не светились. Наоборот, Яна стала затухать. И это могло означать только одно. В вашей паре есть третий». Яна почувствовала, как рядом дернулся Марк, и удивленно посмотрела на него. Ее поразило, как резко побледнело его лицо и напряглись челюсти. «Марк, ты понимаешь, о чем говорит Маргарита?» Марк не ответил, вместо него это сделала Маргарита. «Он прекрасно понимает, о чем речь. Ведь вашей энергией он все это время подпитывал душу своей погибшей невесты. Правда, Марк?» Яна резко встала. «Это невозможно. Карина умерла несколько месяцев назад. Я никогда с ней не встречалась. Меня ничего с ней не связывает». «Ошибаетесь. Маргарита продолжала невозмутимо сидеть, сложив перед собой руки, унизанные разноцветными перстнями. «Карина уже давно находится рядом с вами. Гораздо ближе, чем вы можете предположить. Я бы сказала, что временами она действует даже вместо вас». «Другой вопрос. Почему Марк вам об этом ничего не сказал?» «Марк, это правда?» Яна подошла ближе и заставила Марка посмотреть ей в глаза. «Яна, все не совсем так». «То есть это правда? Карина вернулась, и ты прекрасно знал, что она подпитывается моей энергией. Она становилась сильнее, а я слабела на глазах. Ты все это видел и молчал?» «Нет, Яна». «А когда я приходила к тебе, но не помнила этого, ты знал, что это была она?» Догадалась она. «Знал и ничего мне не говорил? Твоя невеста забирала целые дни моей жизни, а ты просто молчал? Я понимаю, что ты ее любил и хотел вернуть, но как же я, Марк? Ты терпеливо ждал, когда она займет мое место? Но неужели я не заслуживаю жизни? Я ведь тоже человек!» «Яна!» «Нет! Нет!» По щекам текли слезы. «Никаких оправданий! Ты помогал мне искать Кузнецова. Вместе со мной ты осуждал его желание заменить невинную девушку своей погибшей женой, а сам все это время хотел того же. Ты терпеливо ждал, когда Карина окончательно вытеснит меня из моего тела, и вы снова будете вместе. Я думала, ты другой». Яна сделала шаг назад, все еще не сводя глаз с Марка. «Не знаю, почему моя душа решила, что хочет любить тебя. Но здесь и сейчас, в этой жизни, я отменяю все договоры, которыми когда-либо была с тобой связана. Я не хочу знать тебя. Я не хочу видеть тебя. И я не хочу любить тебя». Больше не говоря ни слова, Яна схватила с вешалки пальто и выбежала из магазина. Прислонившись спиной к холодной стене здания, она громко зарыдала. Прохожие с любопытством поглядывали на нее, но Яне было все равно. Ее душа болела, и ничто в мире не могло ее утешить.